Выйдя на свежий воздух, он немного отдышался, в попытке снова привести эмоции в норму. На удивление, это действительно помогло. Чистый воздух нетронутого современной промышленностью городов, безо всяких вредных примесей и химикатов, радовал его рецепторы. Один из немногих плюсов перехода в фэнтези-мир – чистая экология. Пройдя чуть вперед, взобравшись на небольшое возвышение, Стефан обвел взглядом расстилавшееся перед ним будущее поле битвы. Его глаза расширились от увиденного. Надвигающаяся орда зверолюдов казалась бесконечной. Фавны, минотавры, унгары, бестигары и горсы, целое море ревущих, искаженных яростью морд неслись в их сторону. Царившие поначалу суета и хаос сменились напряженным ожиданием. Стефан почувствовал на себе взгляды своих советников, выстроившихся рядом. Они, закаленные в сотнях сражений, ждали его команды. Король глубоко вдохнул, прогоняя дрожь, сковавшую его тело. «Ничего, Васька, ты справишься», — шепнул он себе. «Ты же знаешь, как это работает, ты сотню раз это делал в играх. Ты теперь король, а значит, должен быть сильным». Выпрямив плечи, он накинул свои развертывающиеся войска внимательным взглядом. Его люди, закованные в крепкие доспехи высочайшего качества, выстроились четкими рядами, и в коробке, готовые встретить врага. Впереди, за частоколом и незаконченным валом неслась бурая, ревущая масса, люди же дисциплинированно ждали приказа. Стефан обвел их взглядом, стараясь скрыть собственный страх. «Сегодня мы встретим врага лицом к лицу», — резко выпалил он, сам от себя не ожидая такого. Его голос звучал уверенно, несмотря на внутреннее волнение. «Очередная чужеродная мразь несется против нас, как и много раз до этого, но мы не отступим. Вместе мы сокрушим любого, кто посмеет посягать на наши жизни, как и много раз до этого». Восторженные возгласы понеслись поверх рядов королевской пехоты. Стефан выдохнул, чувствуя, как постепенно тяжесть сомнений отступает, куда-то вглубь, временно, конечно же. Сейчас он играл роль их короля, поэтому должен был вдохновить свой народ на победу. Быстро бросив беглый взгляд на приближающуюся орду противников, Стефан сжал рукоять меча и направился к остальным, готовый встретить врага лицом к лицу. Король Стефан повернулся к своим советникам, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Несмотря на уверенный тон, которым он обратился к войску, в глубине души он все еще сомневался в своих способностях. Ведь всего лишь час назад он был обычным игроком, перед которым стоял выбор очередного хода, ни к чему его не обязывающего, а теперь от его решений зависели жизни тысяч людей, живых, мыслящих людей. Может, все это просто бредовый сон, мелькнула тревожная мысль, но взгляд на надвигающуюся орду монстров быстро развеял все сомнения. Это было реальностью, от которой никуда не скрыться. Стефан постарался успокоиться, напоминая себе, что в прошлом он неплохо управлялся со своими войсками в игре. Теоретически, это должно было работать и здесь, в этом незнакомом мире. Нужно просто довериться своему опыту и рефлексам игрока. Собрав волю в кулак, король поневоле обратился к своим советникам. «Димитр, ты возглавишь левое крыло. Возьми под свое командование тяжелую кавалерию. Пусть они по моему сигналу ударят фланг и тыл противника». Молодой, статный воин, стоявший чуть в стороне, коротко кивнул и направился к своим подчиненным. «Иоанн, ты встанешь во главе тяжелой пехоты по центру, не позволяя им дрогнуть. Любой ценой сдерживайте врага, нужно их истощить, лучшая пехота в мире в твоем распоряжении». Высокий мужчина с суровым взглядом отчеканил «да, ваше величество» и отправился выполнять приказ. «Кириллу, ты поведешь рейнджеров и легкую пехоту в лес на правый фланг, пусть они обрушатся на зверолюдов с тыла, ждите моего сигнала». Седой старичок с горящими глазами воодушевленно кивнул и устремился к своему подразделению. «Тобиас, Крейг, вы останетесь при мне. Вместе мы будем направлять ход сражения». Двое последних советников поклонились в знак согласия и встали по обе стороны от Стефана, готовые в любой момент прийти на помощь. Отдав все необходимые распоряжения, Стефан снова перевел взгляд на приближающихся врагов. Огромная толпа монстров неслась к ним, заполняя все вокруг своими дикими воплями. Но его люди были готовы встретить их во всеоружии. Король сжал рукоять меча, чувствуя, как адреналин наполняет его тело. Да, он был обычным игроком, от которого мало что зависело в реальной жизни, но сейчас от него зависело огромное количество людских судеб. Он должен был оправдать доверие своих подданных, теперь уже живых подданных, и любой ценой защитить их. Я справлюсь. В игре со мной такое бывало множество раз, так что это все детский лепет. Тем более у меня армия была одна из самых прокачанных на сервере, твердо сказал себе Стефан, окидывая взглядом выстроенные в боевые порядки войска. Страх постепенно отступал, уступая место решимости и какой-никакой уверенности. Стальной ее нельзя было назвать, но тем не менее это лучше, чем ничего. Стефан был готов встретить врага. Шерстистая, грязно-бурая волна зверолюдов, рыча и визжа, неслась через поле к хлипкому частоколу и неглубокому рву, сметая все на своем пути. Несмотря на хоть и слабые, но препятствия, они стремились как можно быстрее достичь линии обороны войск короля Стефана. Однако людские воины были готовы к их атаке. Строй закаленных копейщиков встал стеной, подставляя свои длинные пики навстречу врагу. Острые наконечники сверкали на солнце. Вот проходит мгновение, они начинают впиваться в тела неистовых монстров, пробивая их крепкие шкуры насквозь, работая так быстро, словно это были не люди, а швейные машинки. Более крупные зверолюди, толкая меньших сородичей вперед, пытались прорвать оборону, но безжалостные уколы копий не давали им ни малейшего шанса. Кровавый ров перед укреплениями наполнялся телами погибших тварей. Маршал короля, Иоанн, внимательно следил за ходом битвы, непосредственно находясь на линии соприкосновения и отдавая четкие приказы. Его арбалетчики, точно выбирая цели, обрушивали на наступающих град смертоносных болтов. Каждый выстрел находил свою жертву, отправляя очередного монстра в небытие или сильно того раня. Стройные ряды защитников месили бурую волну зверолюдов в кровавое мессиво, сдерживали яростный натиск противника. Их слаженные действия, якобы отточенные годами тренировок, но главное — высокий уровень, делали их почти неуязвимыми для местных. Волна зверолюдей накатывала вновь и вновь, но их ряды редели с каждой минутой под градом убийственных ударов. Монстры стремительно теряли свое огромное преимущество в численности. Тем не менее они шли вперед, оставляя за собой ковер из изувеченных тел. Король Стефан, наблюдая за ходом битвы, ощущал беспокойство за жизни своих доблестных воинов. Их стойкость и мужество были залогом сокрушительной победы. Бой продолжался. Воины Стефана, воодушевленные ранними победами, с новой силой обрушились на наступающего противника. Копья и арбалетные болты продолжали косить ряды монстров. Зверолюди, поняв, что им не преодолеть стойкую оборону, начали давить еще сильнее. С отчаянием безумцев ринулись в самоубийственную атаку. Но в конце концов, они отпрянули назад. Впереди незаконченного частокола и неглубокого рва раскинулось поле битвы. Стефан окинул его взглядом, отмечая каждую деталь местности, пытаясь предугадать дальнейшее развитие событий. Очередное подкрепление орды зверолюдов приближалось стремительно. Король еще раз оглядел строй, чувствуя, как внутри разгорается адреналин. «Не бойтесь, солдаты!» Его громкий голос магическим образом разнесся над рядами и начал плести на войска бафы поддержки, добавляя им сил, выносливость и повышая боевой дух. Воины взревели в ответ, сжимая оружие в мозолистых руках. Пусть они и не обладали опытом реальных сражений, но в игровом мире это были одни из самых лучших войск. «Держать строй!» — скомандовал Иоанн, сжимая рукоять меча. Он распространял на окружные отряды командирскую ауру, подбадривая дальних, а ближних делая вовсе неуязвимыми. Лязг металла, оглушительные крики и рев монстров эхом разносились по полю сражения. Стефан напряженно следил за происходящим, не упуская ни единой детали. Он вместе со своими советниками корректировал действия войска, перебрасывая подкрепление туда, где оно было необходимо. Пока все шло по плану, но король понимал, что это лишь начало. Самое тяжелое еще впереди. Тяжелый отряд минотавров врезался в строй копейщиков, разметая мелкие человеческие фигуры своими дубинами. Стефан вовремя успевал подхватывать раненых и перемещал их в лагерь. В образовавшуюся брешь ринулись зверолюды поменьше, посередине строя закипел бой, кровавая сеча закипела с новой силой, а раненых людей становилось все больше. Вражеская орда, несмотря на отчаянное сопротивление, неумолимо продвигалась вперед. Монстры, падая один за другим, не прекращали атаки, стремясь сломить оборону. Козлоногие не жалели ни себя, ни тем более пришлых чужаков. Иоанн стоял, сжав рукоять меча, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Нельзя было позволить врагу прорваться сквозь их ряды. Маршал короля с боевым кличем ринулся вперед, увлекая за собой доблестных рыцарей. Сталь сверкала в потоках крови, а мощный натиск отряда тяжелых рыцарей постепенно начал оттеснять монстров, сминая грязные тела монстров-зверей и рассеяв отряд минотавров. Иоанн сражался бок о бок со своими людьми, вдохновляя их своим примером. Отчаянная атака врага начала захлебываться. Минотавры, оставшиеся без поддержки более мелких своих собратьев, начали гибнуть в окружении. Копейщики и алебардисты рубили и закалывали, а арбалетчики стреляли в слабые места. Еще немного, и люди Стефана смогут отбить вторую атаку. Но вдруг, на помощь минотаврам поспешил еще один отряд рогатых гигантов, еще больших в габаритах, чем прежние твари. За ними шел отряд бронированных унгаров. Казалось, нету врагам конца и края. Грохот сотен копыт потряс землю. Из клубящейся пеленой дыма вырвались пять гигантских минотавров, проламывая новую брешь в строю, растаптывая и разбрасывая воинов словно спички. Их доспехи из черненой стали звенели, как погребальный колокол, а дымящиеся ноздри выдыхали серный смрад. Каждый – трехметровое чудовище с топором. «Они рвут центр!» – закричал кто-то из солдат, и строй дрогнул. Иоанн резко повернулся. Его плащ, пропитанный кровью и пылью, взметнулся, обнажив доспехи искусной работы. «Сомкнуть ряды!» – рявкнул он, но было поздно. Первый минотавр врезался в глубину строя, как таран. Тела взлетели в воздух, разорванные шипастым колесом, прикованным к его запястьям. Второй чудовищным ударом топора раскроил щитника пополам, третий поднял на рога кричащего арбалетчика, швырнув его в толпу зверолюдов, где того продолжили терзать. Иоанн схватил двуручник, висевший на спине пажа. Лезвие, отливающее синевой вечной мерзлоты, оставило в воздухе морозный след. «Ко мне, изгой преисподней!» Прогремел маршал, врезаясь клинком в колено ближайшего минотавра. Сухожилия лопнули с хрустом льдины. Чудовище рухнуло, но Иоанн уже не смотрел, он катился под удар топора, чувствуя, как лезвие срывает прядь волос. Вскочив, он вонзил меч в незащищенный живот, вспоров брюшину. Кишки, обвитые цепями, хлынули на землю. Оставшиеся четыре минотавра окружили его, забыв про остальных. Их глаза пылали яростью поверженных демонов. «Ты, мясо жертва богам!» – проревел вожак, разбивая топором камень у ног Иоанна. Маршал улыбнулся. В его улыбке не было ни страха, ни злобы, лишь холодная ясность кузнеца, разбивающего раскаленный металл. Первый удар он парировал, отпрыгнув назад. Второй – принял на клинок, высекая сноп искр. Третий минотавр, пытаясь зайти сбоку, наткнулся на обрубок копья, торчащие из земли. Иоанн, будто предвидя это, вскочил на спину поверженного зверя и прыгнул, вонзив меч в шею нападавшего. «Два!» – отсчитал он, выдергивая клинок. Топор вожака просвистел в сантиметре от головы. Иоанн, пригнувшись, рубанул по голой ступне, отсекая пальцы. Минотавр взревел, но маршал уже вскарабкался по его спине, как скалолаз, цепляясь за выступы доспехов. Одной рукой вцепился в рог, другой – всадил меч в основание черепа. «Три!» – оставшиеся два отступили, неистово вращая топорами. Их дыхание вырывалось клубами пара, но в глазах уже читался животный страх. Иоанн поднял окровавленный клинок. «Бегите! Скажите своему господину, его чудовищем здесь не место!» Минотавры взревели в унисон, бросившись в атаку. Маршал, будто танцуя, пропустил первый удар. Пока они запутались, он прыгнул на спину одного, перерубив сухожилие на шее, и, используя падающее тело как трамплин, вонзил меч в глаз последнему. Тишина повисла на мгновение. Затем толпа солдат взорвалась ревом. «Иоанн! Иоанн! Иоанн!» Маршал, опираясь на меч, сплюнул кровь. Его латы были вмятины от ударов, плащ разорван, но он стоял, как утес среди шторма. Взглянув на холм, где замер в немом восхищении король Стефан, Иоанн поднял руку в салюте. «Ваш ход, ваше величество!» Маршал чувствовал, как усталость начинает брать свое, но он не позволит себе ни секунды слабости. Стефан кивнул своему юниту, который ранее был менее болтливый. Будучи королем, он со стороны видел, как Иоанн тяжело дерется с новой силой, врезался в гущу сражения, сметая все на своем пути. Его меч описывал смертельные дуги, разя очередного врага. Вражеские твари отступали под непрекращающимися ударами его небольшого отряда. «Держитесь, братья мои!» – громогласно воскликнул Иоанн, подбадривая своих измотанных воинов. «Еще немного, и победа будет за нами!» Он вздел меч ввысь и применил навык для увеличения радиуса действия заклятия, затем наложил почти на все свои отряды усиленную регенерацию и массовое воскрешение. Через секунду шокированные зверолюды наблюдали, как ранее поверженные люди, вновь вставали на ноги, готовые к бою. По рядам тварей прошелся ропот. Заклятия придали сил его людям на переднем крае, выкрикивая боевые кличи, гремя щитами, шаг за шагом врубались. Яростнее всех бились люди Иоанна, маршал убился, не жалея себя, ведомый одной лишь целью – защитить своих соратников, а еще сильнее выполнить приказ короля, который сам по себе был для него большим авторитетом. Он был готов сражаться до последнего вздоха, лишь бы отстоять жизни. Внезапно, впереди показались стяги зверолюдов. Грязные тряпки, с отпубоенными головами. Подкрепления зверолюдов, так не вовремя подошли. Стефан ощутил небольшую дозу нервозности и страха. Легкая победа ускользала из рук людей. Похоже, их перенесло куда-то в центр зверолюдских. Тогда становилось понятно, почему их так много. Сплотитесь, воины. Иоанн поднял меч вверх, увлекая за собой свежие силы. Смотрите, наши братья, нужна наша помощь. Вперед, к славной победе. Объединенная орда обрушились на два фланга, заходя в тыл, но едва ли сминая людские ряды. Монстров начало становиться опять все больше и больше. В небе появились фигуры каких-то летающих тварей, которые начали забрасывать обоз и центр войска камнями и горящими головешками. Стефан чувствовал, что конец битвы отдаляется от него. Казалось, еще немного, и поле боя будет очищено от нечисти. Но, к сожалению, он теперь наблюдал, как его войска рубятся с противником все сильнее. Волны зверолюдей, рыча и визжа, продолжали накатывать на строй копейщиков. Несмотря на их неустанные усилия, нескончаемые полчища противника постепенно оттесняли их назад. Воины, ловко орудуя оружием, продолжали наносить удар за ударом, пронзая тела монстров своими длинными копьями и алебардами. Но горы изувеченных тел, громоздившиеся перед ними, все равно заставляли людей отступать, чтобы избежать завала трупов перед позициями. Иоанн, видя, как его подопечные начинают сдавать позиции, лихорадочно раздавал приказы, пытаясь удержать строй. Его громкий голос, полный отчаяния и решимости, вселял в солдат новые силы, не позволяя им сломаться под натиском врага. Стефан, наблюдавший за ходом битвы с высоты холма, нервно теребил края своего плаща. Он прекрасно понимал, что скопление трупов монстров становится все большей преградой для его копейщиков. Еще немного, и они окажутся в смертельной ловушке. Взгляд Стефана упал на затаившуюся за холмом тяжелую кавалерию, его резервный отряд. Король сжал кулаки, колеблясь, стоит ли ввести их в бой. Это был его последний козырь, который он берег на самый крайний случай. Заметив взгляд лидера свободных людей, Димитр кивнул. Повернувшись обратно к полю боя, Стефан вдруг ощутил, как в нем пробуждается что-то древнее и могущественное. Как же, было трудно забыть, что он обладает даром магии, хотя что толку с этого дара, когда он никогда прежде не применял его в реальном бою? Что он должен предпринять? Тут не было такого понятного и привычного игрового интерфейса. Стремясь выжить, король сосредоточился, пытаясь вспомнить заклинание, которым его когда-то обучали. Он чувствовал, как что-то жгучее начинает накапливаться в его теле, готовое вырваться наружу. Может, кто и была магия, но как правильно ей воспользоваться, Стефан не понимал. Секунды шли, а натиск зверолюдей не ослабевал. Копейщики, вынужденные отступать, оказывались все ближе к той роковой черте, за которой не было пути назад, людей заваливали мясом. Король Стефан понимал, что медлить больше нельзя. Ему нужно было найти в себе силы, чтобы применить магию и переломить ход битвы. Собрав всю свою волю в кулак, Стефан вознес руки к небу, призывая силы, дремлющие внутри него. Энергия магии заструилась по его венам, наполняя тело невероятной мощью. Король был готов обрушить свой гнев на врага, который посмел посягнуть на его владение. Битва вступала в решающую фазу. Стефан, ощутив прилив сил, устремил свой взгляд вперед. Но, с ростом силы, одновременно охватившая Стефана паника нарастала с каждой секундой. Он чувствовал, как непонятная сила буквально бурлит в его теле, жаждая вырваться наружу. Но король все еще не знал, как обуздать этот магический потенциал, как же не хватало привычных игровых условностей, костылей, помогавших ему управлять заклинаниями в выдуманном мире. Перед ним не было никаких меню или списков с доступными заклинаниями. Он был предоставлен сам себе, в условиях, когда его люди все отчаяннее сражались с неумолимыми полчищами зверолюдей. Время утекало сквозь пальцы, отчаяние постепенно сменялось страхом, что он может потерять все, в том числе свою жизнь. Но тут внезапно король был отвлечен громким ревом, донесшимся откуда-то из чащи леса. Подняв глаза, Стефан обомлел от увиденного. Из-за деревьев вырвалось чудовищное существо, похожее на громадного великана. Мощное, рогатое создание, сокрушая все на своем пути, стремительно приближалось к полю битвы. Замешкавшегося короля вывел из ступора его верный советник Крейг, предложивший подкрепление в виде лучников и арбалетчиков, призванных обрушить град стрел на огромного монстра. «Ваше Величество, мы все сделаем, стоит вам только захотеть». И в этот момент Стефана будто озарило, ну конечно, захотеть, возможно, стоит просто пожелать. Ведь в конце концов, он был могущественным магом, способным черпать силы из своей внутренней магической сути. Любопытство на время избавило его от страха, король сосредоточился, вытянул ладонь в направлении приближающегося чудовища и произнес первое пришедшее на ум заклинание – огненное копье. К его изумлению, из его руки тут же вылетела длинная черточка пламени, устремившаяся в сторону Минотавра. Заклинание почти поразило цель, лишь немного не долетев до чудовища и врезавшись в ближайшее дерево. Стефан ошарашенно смотрел на свою ладонь, не веря, что ему удалось активировать магию. Но в то же время он ощутил прилив возбуждения и решимости. Похоже, применение магии в реальном мире было не так сложно, как ему поначалу казалось. Король был готов вступить в схватку, используя весь свой внушительный арсенал заклинаний. Глава 4. Ошарашенный Стефан в изумлении смотрел на свою ладонь, все еще ощущая исходящее от нее сверхъестественное тепло недавно вызванного заклятия огненного копья. Он вдруг осознал, какой невероятной военной мощью обладает, и это открытие потрясло его до глубины души. Одно дело – использовать магию в виртуальном мире игры, где все подчинялось четким правилам и ограничениям, да и вообще было иллюзией, неправдой. Но здесь, в реальности, ее применение приобретало совершенно иное самоощущение, фактическая власть над силой стихии. Это не одно и то же, что использовать меч, и заранее в нем заложенные бафы и усиления. Он чувствовал, как источником силы был он сам. Кровь быстрее забурлила по его жилам, а сердце участило свой ритм от открывшихся перспектив. Король вздел меч ввысь и усилил собственной магией ауру, исходившую от оружия, подпитал бафы. Так что, воины вокруг затрепетали. Стефан прекрасно знал о силе своего игрового персонажа, ведь он сам тщательно выстраивал его уникальный боевой билд, прокачивая редчайшие навыки. Но все это было лишь в теории, в виде сухих цифр и описаний, существовавших только в рамках виртуальной вселенной. Это была значительная часть его жизни, но это все равно не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Теперь это была не абстрактная сила, а вполне реальная власть над магией, способная обрушиться на его врагов. От осознания этого короля охватил даже небольшой смешок, он не мог сдержать восторженного возбуждения. Его советники Тобиас и Крейг странно посмотрели на него, явно озадаченные такой неожиданной реакцией своего повелителя. Однако Стефан не обратил на них внимания, в этот момент его мысли были заняты лишь одним. Вытянув руку, он вновь сосредоточился, призывая к жизни свою магическую силу, жаждущую ярко вспыхнуть в надвигающейся битве. «Что ж, Минотавр, попробуй выдержать град моих чар!» С азартом воскликнул король, готовый обрушить на чудовище весь свой магический арсенал. В его глазах плясали озорные огоньки. Стефан предвкушал, как сокрушит ужасающего монстра. В нем ожил игровой азарт, который он обычно испытывал, попадая в очередной выдуманный игровой мир. Да, теперь он уже не тот незадачливый правитель, затерянный в незнакомом мире. Теперь он был сильным магом, способным повернуть ход битвы в любую сторону, объективности ради, таким он и был в игре. Просто внезапно произошедший перенос выбил почву из-под ног. Плюс, вместе с тем навалившая большая ответственность и неизвестность, сильно напугали обычно непоседливого и смелого парня, застрявшего в теле могучего короля древности. Теперь же более-менее сориентировавшись и собрав всю свою решительность, Стефан занес руку, готовясь обрушить на Минотавра новый смертоносный залп. Воодушевленный Стефан, ощущая прилив невероятной силы, сосредоточился. В следующее мгновение из его ладони вырвалась огромная огненная стрела, размером с высокий дуб. Стефан сильно удивился размеру стрелы, как и другие люди, стоявшие рядом, слишком много энергии на одно заклятие. К счастью, чудовищный снаряд пронесся поверх людских рядов, врезавшись прямо в гущу многотысячной армии зверолюдов. Раздался оглушительный взрыв, разметавший обгоревшие тела монстров и полностью испепелив тех, кто оказался в эпицентре. Подобный магический залп вызвал панику среди врага. Более мелкие твари, такие как унгары, в страхе бросились на утек, затаптывая друг друга насмерть. Более крупные сородичи пытались остановить нарастающее бегство, но в самом строю зверолюдов вскоре вспыхнула кровавая резня. С поля боя потянуло запахом горелого мяса, напоминающим о сожженных заживо телах. Среди людей раздались победные возгласы. Не теряя ни секунды, Стефан мысленно связался с Иоанном, возглавлявшим передовые отряды. Король людей отдал четкий приказ, воспользовавшись смятением во вражеских рядах, немедленно устремиться вперед, пока есть такая возможность. Необходимо вклиниться в образовавшуюся брешь и по возможности рассечь армию зверолюдов надвое. Услышав команду короля, Иоанн тут же привел ее в исполнение. Закованные в сталь передовые войска рванулись в наступление, подминая под себя ранее утерянные позиции и буквально перемалывая фарш отступающих зверолюдей. Их продвижение оставляло за собой страшную просеку из изрубленных и изувеченных тел. Три трубы взрезали воздух, барабаны ударили дробь маршевую. Копейщики, под прикрытием щитов, двухметровые стенки из дуба, окованные сталью, пошли вперед волнообразно, как учили на учениях. За ними, пригнувшись, двигались алебардщики. Сержант, с перебитой переносицей, орал хрипло: «Не высовываться, держать линию, кто уронит щит, тому я лично глотку перегрызу». Зверолюды заметались, их строй, до этого напоминающий разворошенный муравейник, начал сбиваться в кучу. Фавны заскакали по флангам, стуча копытами по щитам, но болты арбалетчиков тут же пригвоздили самых ретивых. Второй такт. Сержант взмахнул рукой. Сигнальщик в синем капюшоне сменил желтый флаг на черный. Свирели заиграли пляску мертвецов. Костяной хруст, виск, фонтаны черной крови. Зверолюды пятились, но сзади напирали свои же. Выдвинулись ветераны, седые, покрытые шрамами мужчины с секирами вместо алебард. Стефан напряженно следил за ходом битвы, готовый в любой момент вновь вмешаться. Похоже, его магическая атака смогла поколебать моральный дух врага, создав благоприятные условия для развития наступления. Если его войска сумеют развить успех, то есть шанс одержать сокрушительную победу. Однако король отдавал себе отчет, что подобная демонстрация магической силы могла и истощить его резервы. Поэтому он будет вынужден действовать максимально экономно, выбирая лишь самые критические моменты для применения своих чар, ведь битва была еще далека от завершения. Несмотря на сокрушительный магический удар, обративший в прах многие ряды зверолюдов, та самая тварь, из-за которой все это затевали, была жива. Огромный минотавр продолжал неуклонно приближаться к человеческим войскам. Устрашающее чудовище, размером с добротный дом, двигалось вперед, источая ауру неприкрытой ярости и жажды крови. Столь габаритный монстр представлял собой немалую угрозу. Одно неосторожное движение, и эта громадина попросту раздавит любого из них, как насекомое. В конце концов, даже если у них был поднят максимальный уровень для их боевого класса, физику еще никто не отменял. Понимая всю опасность ситуации, Стефан незамедлительно вступил в бой, обрушив на Минотавра еще один мощный магический удар. Огненные стрелы, сотканные из самой сущности пламени, устремились к гигантскому чудовищу. Одна из них, с оглушительным ревом, врезалась ему в левый бок, сдирая шкуру и обугливая плоть. Вторая стрела поразила огромную рогатую голову монстра, охватив ее адским пламенем. Гигант издал душераздирающий рев боли, его могучее тело начало судорожно дергаться в конвульсиях. Однако, к ужасу наблюдавших за схваткой воинов, чудовище все еще продолжало двигаться вперед, медленно, но неуклонно приближаясь к их рядам. По дороге оно сносило все на своем пути, в том числе, и своих союзников. Мелкие зверолюды разбегались в ужасе, подальше от взбешенного великана. Одними лишь магическими атаками ему не удастся остановить это безумное создание. Необходимо срочно придумать иной подход, пока Минотавр не достиг расположения его армии и не принес им колоссальные потери. Король лихорадочно просчитывал варианты, отдавая приказы своим военачальникам. Нужно любым способом замедлить продвижение этой громадины, измотать ее, выиграв время для более решительных действий. Возможно, сосредоточенный удар кавалерии или хорошо скоординированные залпы из луков и арбалетов смогут хоть ненадолго приостановить неумолимое движение Минотавра. Пока что воины Стефана продолжали теснить и истреблять ряды зверолюдов, стараясь не допустить прорыва человеческих позиций. Но понимание неотвратимости столкновения с этим отвратительным чудовищем нависало тяжелым грузом, заставляя искать срочные решения. Ведь если Минотавр доберется до их линий, последствия подобного развития событий даже страшно было представить. Стефан приложит все усилия, чтобы не допустить этого любой ценой. Несмотря на ранения, нанесенные огненными стрелами, Минотавр продолжал неумолимо наступать. Охваченный пламенем, он издавал оглушительные ревы, его огромные копыта сотрясали землю с каждым шагом. Воины, сплотившись в тесные ряды, приготовились встретить ярость этого чудовища. Пикинеры с длинными копьями вышли на передний ряд, готовые в случае чего встретить монстра. Понимая, что время на раздумья на исходе, Стефан принял решительные меры. Подняв руки, он сосредоточил мощную магическую энергию и обрушил на Минотавра ливень ледяных стрел. Острые ледяные пики впивались в тело существа, покрывая его замерзающей коркой. Минотавр, взревев от боли, начал замедлять свои движения, сковываемый льдом. Воспользовавшись этим моментом, воины Стефана устремились вперед, обрушивая на замороженные и уязвимые участки твари град колющих ударов своими пиками. Наконечники копий и алебарды разили плоть Минотавра, разбивая леденеющие конечности. Чудовище, обессиленное ранами и сковывающим его льдом, утратило способность к сопротивлению. Стефан прибегнул к последнему, сокрушительному удару. Собрав значительный пучок магической мощи, он сотворил массивный ледяной кол и обрушил его всей своей силой на голову Минотавра. Чудовищный удар раскроил череп существа, и оно, издав последний предсмертный рев, рухнуло на землю, навеки застыв в оковах льда. Воины Стефана, измученные, но полные гордости за свою победу, обступили поверженного врага и продолжили идти вперед, рубя его мелких сородичей на куски. Стефан, видя, как гигантский Минотавр пал под натиском их объединенных усилий, остальные зверолюды пришли в ужас. Осознав, что их могучий соплеменник оказался не способен противостоять слаженным действиям людей и магии человеческого короля, твари начали поспешно отступать. Стоявший рядом со Стефаном Тобиас ликующе воскликнул: «Мы победили, Ваше Величество!» Наблюдая, как враг обращается в бегство, Стефан мысленно отдал приказ предводителю своей конницы, Димитру: «Преследуйте их до самой опушки леса, не давайте ни одному зверолюду скрыться». Обращаясь к своему верному тайному советнику Кириллу, Стефан распорядился: «Возглавь своих стрелков и рубак, отрежьте путь к отступлению тварям, загоняя их в ловушку. Не щадите ни одного, кто посмеет сопротивляться». Затем, чуть подумав, добавил: «Возьми несколько пленных и расспроси». Тяжелая и легкая конница Димитра тут же сорвалась с места, устремившись в погоню за бегущими зверолюдами. Гулкий топот копыт и боевые кличи всадников заставляли твари в ужасе нестись прочь, пытаясь спастись от неумолимого преследования. Кирилл, во главе своих рейнджеров, занял оборонительные позиции у входа в лес, который стоял чуть правее от человеческих войск. Натянув луки и приготовив арбалеты, его меткие стрелки были готовы открыть убийственный огонь по любому зверолюду, что посмеет сунуться под прикрытие леса. А за их спинами затаились опытные воины с обнаженными короткими мечами и щитами, готовые заколоть как свинью любую тварь, что прорвется сквозь дождь смертоносных стрел. Преследуемые конницей Димитра, зверолюды в панике неслись к спасительным зарослям. Но не все им удавалось достичь этой цели. Осыпаемые градом стрел, они один за другим падали, сраженные метким огнем. Те, что сумели добраться до леса, были встречены убийственным ливнем из луков и смертельных клинков. Отчаянные крики умирающих тварей сотрясали воздух, но воины Стефана неумолимо выполняли свой долг, не давая ни одному зверолюду скрыться. Король, наблюдавший за разворачивающейся битвой, видел, как его армия методично выбивает отступающего врага. Жестокость этой расправы не радовала его, но только так они смогут обеспечить свою безопасность. Никто не должен уйти. Лишь сокрушив эту угрозу, они получат возможность мирно осваивать и развивать эти таинственные земли. Очевидно, что он не может вернуться назад. Спустя час на поле битвы царило напряженное молчание. Люди короля Стефана, собравшись в небольшие отряды, методично обыскивали тела поверженных зверолюдов. Каждый труп тщательно осматривался, а обнаруженные ценности и уцелевшие снаряжения откладывались в сторону. Многие воины с отвращением отворачивались от искаженных предсмертной мукой морд чудовищных тварей. Но долг требовал собрать все, что могло пригодиться, будь то оружие, доспехи или даже магические артефакты, которыми, как говорили, владели особо могущественные зверолюды. Среди убитых встречались и редкие выжившие, кто еще подавал признаки жизни. Таких тварей, конечно же, не щадили, они быстро и безжалостно допрашивались, а затем добивались, пресекая любую возможность к сопротивлению. Попытки допроса, к сожалению, не увенчались успехом. Примитивные твари не могли ответить ни на один вопрос, продолжая мычать, блеять, либо выхаркивать бессвязные фразы. Магический допрос тоже не помогал, превращая их мозги в кашу. Стефан, наблюдавший за действиями своих людей, хмуро кивал, одобряя их действия. Оставлять в живых даже раненых зверолюдов слишком рискованно. Эти существа отличались небывалой живучестью и коварством. Стоит им очнуться, как они вновь станут смертельной угрозой. Там более им нельзя давать убегать. Неподалеку от короля суетился Тобиас, указывая солдатам на особо ценные находки. Его глаза загорелись при виде необычных клинков и доспехов, украшенных замысловатыми рунами. Тобиас немедленно приказал отнести эти трофеи в обоз, чтобы впоследствии изучить их в деталях. Кирилл и его рейнджеры, в свою очередь, прочесывали окрестный лес. Они обнаружили немало укрывшихся там зверолюдов и хладнокровно добивали их одного за другим, попутно снова и снова пытаясь выжать всю информацию из еще живых тварей. Стрелы летели быстро и точно, пресекая любую попытку сопротивления. Постепенно трупы зверолюдов собирали в аккуратные штабеля, а отобранные ценности складывали в повозки. Солдаты споро работали, стремясь как можно скорее покинуть это мрачное место. Само их присутствие здесь невольно вызывало у них ощущение тревоги и беспокойства. Стефан стоял, тоже погрузившись в мрачные размышления, когда к нему подошел Крейг, его главный советник и ученый. «Ваше Величество», — обратился Крейг, показывая Стефану окровавленные и слегка порванные куски пергамента. «Я кое-как разобрался с этими картами. У меня сложилось примерное представление о том, где мы находимся». Крейг слегка ткнуть пальцем в одну из карт, объясняя свои выводы. Стефан, молча выслушав, устало потер виски. «И сколько нам идти до ближайшего населенного пункта?» — спросил он. Крейг на мгновение замялся, явно избегая неприятного ответа. «Ближайшая крупная деревня находится примерно в 2 днях пути отсюда», — с сожалением произнес он. Стефан задумчиво кивнул. Ему явно не нравилась перспектива долгого перехода в незнакомых землях, но выбора не было. Им необходимо как можно скорее найти более подробную информацию об этом странном мире, в котором они оказались. «Мы выступаем в сторону этой деревни», — твердо произнес король. «Командирам собрать людей. Нужно выдвигаться как можно быстрее». Крейг поклонился и поспешил передать приказ Стефана. Звуки оживленных голосов и лязг оружия заполнили воздух. Солдаты споро собирали последние трофеи и готовились к дальнему походу. Даже самые усталые воины, ободренные твердым решением короля, засуетились в предвкушении скорого отдыха. Стефан наблюдал за этой суетой, ощущая, как постепенно его тревога и усталость сменяются решимостью. Они преодолели первое серьезное испытание в этом незнакомом мире, и теперь его люди полны сил и готовности двигаться вперед. Король глубоко вдохнул свежий лесной воздух и расправил плечи. Глава 5. Объявление на сайте разработчиков игры «Короли-правители» за несколько дней до переноса Стефана. Официальное сообщение от компании «Время». Дорогие игроки «Королей-правителей», мы рады сообщить, что наша команда разработчиков выпустила очередное обновление для нашей любимой игры. В этом патче мы сосредоточились на устранении ряда технических неполадок, а также внесении новых увлекательных элементов в игровой процесс. Во-первых, мы исправили существующие проблемы с отображением тумана и водных эффектов, которые ранее доставляли определенные неудобства игрокам. Теперь вы сможете в полной мере насладиться визуальной красотой окружающего мира. Более того, в игру введен совершенно новый игровой район, который предоставит вам доступ к магическим ресурсам, ранее недоступным. Исследуйте эти загадочные земли и используйте их потенциал в своих целях. Но самое главное нововведение – появление новой игровой фракции морских гномов. Эти отважные искатели приключений привнесут свежее дыхание в политические и военные баталии, разворачивающиеся на просторах игрового мира. Отдельно стоит отметить, что мы также доработали механику игрового класса «Король-чародей». Теперь его магический запас разделен на оперативную и постоянную ману. Оперативная мана – это тот объем, который можно использовать непосредственно в бою, в то время как постоянная мана представляет собой истинный объем магической энергии, доступный персонажу. Это позволит сбалансировать чрезмерный крен в сторону магической мощи, делая этот класс более тактически выверенным. Более того, мы прислушались к многочисленным просьбам игроков и приняли решение снять ограничение на найм боевых магов в свиту и войско королей-чародеев. Ранее это ограничение было введено в соответствии с лором игрового мира, поскольку сами короли-чародеи, будучи боевыми магами, захватившими власть, воспринимали любого адепта военной магии как конкурента и потенциальную угрозу своей власти. Теперь же этот барьер устранен, и класс короли-чародеи могут свободно нанимать и содержать других боевых магов в своих рядах. Мы надеемся, что данные изменения придутся вам по душе и сделают ваше пребывание в игровом мире королей и правителей еще более увлекательным и интересным. Желаем вам захватывающих приключений и побед. Команда разработчиков времени. Войско людей медленно и неторопливо двигалось по тракту, тянувшемуся сквозь темный, дремучий лес. Король Стефан восседал на своем коне, неспешно беседуя со своими соратниками о новом, незнакомом мире, куда их забросила судьба. За спиной осталось поле кровавой битвы, где люди сразились и одолели свирепую орду зверолюдов. Теперь же они направлялись к ближайшей деревне, путь до которой занял бы 2 дня. Король и его верные советники не спешили, опасаясь возможной засады со стороны бывших врагов. Иногда воинам приходилось расчищать лес, чтобы обеспечить широкий проход для растянувшейся колонны. Люди двигались осторожно, прочесывая окрестности, засылая небольшие группки рейнджеров Кирилла и ведя наблюдение с неба при помощи зачарованных птиц, каждый миг ожидая нападения. Король Стефан возглавлял свою элитную армию, за его спиной ехали на своих рысаках 5 верных советников, легендарные герои, ставшие ему верными соратниками. Первым был Иоанн, канцлер-дипломат и один из лучших рыцарей короля. Молодой человек, славившийся своим острым языком и любовью к шуткам, особенно в адрес своего коллеги Димитра. Имея приятную внешность, это был высокий шатен, с легкой улыбкой, которая никогда не слезала с его молодого лица. Одет он был в легендарную мифриловую кольчугу, невероятно редкий и чудесный металл. Мало того, поверх этой кольчуги блестел панцирь из того же самого металла. Стефан добыл этот чудесный набор из столь ценного металла в одном из данжей. Честно говоря, сам он давным-давно перерос эти доспехи, поэтому, не думая, отдал его своему советнику. Это делало из достаточно грозного неигрового персонажа настоящую занозу уже для других живых игроков. Вкупе с высокоранговым оружием и высоким уровнем, Иоанн наводил страх на всех, кто приходил на верхние этажи гильдейской крепости. Далее, Димитр, главный военачальник короля, являл собой полную противоположность Иоанну. Обладая высоким интеллектом, он был практически лишен социальных навыков, не разбирался в тонкостях общения и не умел распознавать недовольство окружающих. Его гордость не позволяла ему замечать насмешки, направленные в его адрес Иоанном и другими советниками. Вечно угрюмый и крайне серьезный, тем не менее он был отличным исполнителем. Одетый в доспехи серого цвета, сделанные из адаманта, он имел самые внушительные габариты, напоминая собой громадную гору. Следующим был Кирилл, тайный советник и глава разведки короля. Внешне он производил впечатление приятного старичка, но на самом деле был настоящим социопатом с крайне низкими моральными принципами. Одет он был в легкие доспехи, сделанные из кожи мифического единорога и вставок, выполненных из стали. Доспех был призван издавать как можно меньше шума и как можно меньше причинять дискомфорта. Тем не менее, благодаря исключительным боевым навыкам он был грозным врагом, способным с помощью своих кинжалов дать прикурить даже прокачанному ассасину-игроку. Тобиас, премьер-министр и управляющий, напротив, являл собой воплощение спокойствия и мягкости. К нему обращались с жалобами, прежде чем идти к самому королю. Худой, уже лысеющий мужчина, с серо-зелеными блеклыми глазами, лицо его было незапоминающееся, в толпе людей такого точно нельзя было бы приметить. Он всегда предпочитал ходить в обычной одежде, тем не менее, он отлично управлялся и с оружием тоже, в любой момент готовый облачиться в доспехи и повести городское или крестьянское ополчение на защиту своих домов. Он всегда занимался менеджментом окружающих крепость городов, полей и портов, принося клану море игровой валюты и ценных ресурсов. Рядом двигался Крейг, глава ученых. Несмотря на сухость и раздражительность в общении со всеми, кроме короля Стефана и своих коллег, Крейг на самом деле обаятельный и приятный в общении человек, к тому же весьма компетентный руководитель. Это был чернокожий, лысый мужчина, с небольшой темной бородкой. любит наряжаться в свободные балахоны. И это был второй человек, который обладал магией в окружении короля Стефана, правда направленность там была исключительно мирная, боевая магия была для него недоступна, в основном он, будучи изобретателем, питал магической силой свои чудесные механизмы, к тому же его машины были исключительно мирного назначения, по возможности ученый старался не создавать оружие. Медленно, но верно колонна двигалась вперед, ее путь лежал сквозь непроходимую чащу дремучего леса, нависающие над тропой ветви деревьев словно нашептывали предостережение, а порывы ветра навевали гнетущее чувство тревоги. Король, восседающий на своем коне, время от времени поднимал взгляд, внимательно осматривая окрестности. Его верные советники ехали рядом, каждый погруженный в свои мысли. Иоанн, как обычно, подшучивал над угрюмым Димитром, вызывая лишь недовольные ворчания того. Кирилл уехал молча, его пронзительный взгляд внимательно изучал каждый куст и дерево, словно высматривая возможных врагов. Тобиас, напротив, выглядел умиротворенным, хотя, судя по легкой складке на его лбу, и он не был полностью избавлен от гнетущего чувства опасности. Крейг, глава ученых, задумчиво перебирал в памяти возможные научные трактаты, которые можно было бы составить, исследуя этот незнакомый ему край. Он с нетерпением ждал возможности изучить местную флору и фауну, сравнить их с известными ему образцами. Внезапно послышался треск ломающихся веток, и король поднял руку, подавая знак своему войску остановиться. Все замерли, напряженно всматриваясь в темные дебри леса, готовые в любой момент ринуться в бой. Сердца бились в ожидании, когда из-за деревьев показалась небольшая белка, с любопытством взиравшая на застывшую колонну. Король Стефан слегка расслабился, но не спешил продолжать движение. «Будьте начеку», — негромко произнес он. «Кто знает, что еще может скрываться в этих чащобах». Его советники молча кивнули, и колонна с удвоенной осторожностью двинулась вперед, по-прежнему ожидая возможной засады. Через несколько минут, после небольшой паузы, советник Кириллу посчитал нужным заговорить, внимательно оглядываясь вокруг, ни к кому конкретно не обращаясь. «Вы знаете, я не вижу здесь особых отличий от нашей родины. Деревья, кустарники, все выглядят практически так же, как и дома. Разве что солнце кажется чуть более ярким и теплым, но это, думаю, просто особенность местных условий». Он потер подбородок, задумчиво глядя в небо. «Однако, как только начнет темнеть, мы скорее всего заметим, что расположение звезд отличается от того, что мы привыкли видеть. Что-то подсказывает мне, что полярная звезда здесь смещена довольно сильно. Возможно, ей можно будет пользоваться для ориентирования, но нам придется учитывать определенные поправки». Кирилл перевел взгляд на Крейга. «И думаю, господин Крейг прав, по крайней мере я склонен с ним согласиться. Скорее всего, за наш перенос ответственна мощная пространственная аномалия». На удивление он это сказал без страха или лишнего волнения. Остальные советники посмотрели на него немного недоумевая, как и король Стефан. Ученый, чуть подождав, все же кивнул, соглашаясь с выводами советника. «Да, спасибо. И знаете, что мне пришло еще в голову? Если нас сюда перенесла какая-то аномалия, тогда вполне возможно, что растительность здесь имеет общие корни с нашим миром. Возможно, семена каким-то образом были занесены сюда из нашего мира, или наоборот, растения этого мира попали к нам. Это бы объяснило их сходство. Считаю, что я буду не так далек от истины, если стану утверждать, что это своего рода магический туннель, открывающийся между нашими мирами, с определенным временным лагом. Скажем, раз в 1000 лет. Это бы объяснило различие, и одновременно сходство между нашими и местными зверолюдами. Вполне возможно, мы здесь встретим измененных эльфов, орков, морлоков и, кто знает, людей». Димитр задумчиво кивнул. «Разумная теория. В любом случае, нам предстоит многое исследовать и понять, прежде чем мы хоть что-то поймем. Но сейчас самое главное – найти способ вернуться домой. Нас ждет непростое время, и, откровенно говоря, нерадостное». Все обменялись серьезными взглядами. Проезжая лесную опушку, советники в окружении гвардии обсуждали сложившуюся ситуацию, пытаясь найти ответы на возникшие вопросы. «Знаешь, Крейг, меня беспокоит не только то, что мы оказались в неизвестном лесу», – задумчиво проговорил Димитр. «Если ты прав, что если аномалия окажется односторонней, что если нам не удастся найти путь обратно домой?» Крейг нахмурился, осознавая серьезность ситуации. «Да, подобные опасения могут оказаться небезосновательны. Если мы не найдем способ вернуться, то окажемся навсегда отрезанными от нашего мира. Это будет настоящая катастрофа. Придется начинать все с нуля, адаптироваться к здешним условиям, искать способы выживания. Он задумчиво оглядел окружающий лес. Но давай не будем заранее впадать в отчаяние. Возможно, здесь мы найдем ценные ресурсы или технологии, которые помогут нам в нашем путешествии домой. К тому же, нельзя исключать, что сама пространственная аномалия – это лишь мои домыслы, и мы просто в другой части Этериума. Внезапно, крики и топот многочисленных лошадиных копыт резко прервали разговоры советников короля Стефана, заставив всех устремить взгляды вперед. С головы длинной колонны войск к правителю стремительно приближался отряд разведчиков. Остановившись перед королем, колонна замерла в ожидании его приказа. Командир разведчиков поспешно спешился с лошади и, опустившись на колено, начал докладывать Стефану. Со слов его людей, за ближайшим поворотом они обнаружили языческое капище в лесу. Там они стали свидетелями страшной картины, следы массового жертвоприношения. Услышав это, остальные воины заволновались и начали негодовать от подобного сватовства. Фригийцы, которые и составляли львиную долю войска, были известны изрядной благочестивостью и презрением к проявлению тьмы, из них нередко выходили паладины света и клирики. Войско было наполнилось зловещим трепетом и негодованием. Выслушав доклад, король Стефан нахмурился. Это была проблема, такое нельзя было пускать на самотек, во-первых, из-за реакции его подопечных, во-вторых, было жутковато осознавать, что на свободе бегают чокнутые культисты. Он не мог оставить такие преступления безнаказанными. Подобные темные практики были несовместимы для нормальных людей, если это правда, конечно же. Ничего не сказав командиру разведчиков, Стефан повернулся к своим военачальникам и громко, во всеуслышание отдал приказ немедленно выдвигаться к капищу и уничтожить его дотла. Кровавые ритуалы должно быть искоренено, и на этих землях должно воцариться истинное человеческое благочестие. Король отправил Деметрия с передовым отрядом, чтобы проверить слова разведчиков. Прошло несколько минут, и Димитр, выглянув из-за опушки леса, телепатически сообщил Стефану, что информация о темном капище оказалась правдивой. Спустя еще несколько минут, король с содроганием взирал на последствия жестокого жертвоприношения. Десятки беззащитных людей лежали изуродованными, с оторванными конечностями, в страшных, причудливых позах. Прикрыв нос от тошнотворной вони, Стефан приказал воинам немедленно сжечь это мерзкое место ритуала. Жестокая расправа над невинными людьми вызвала у игрока ужас и отвращение. Остальная большая часть войск замерла в ожидании дальнейших приказов короля. Похоже, у них появилась побочная цель – выступить в поход, чтобы навсегда покончить с языческими культами и принести свет истинной веры на эти многострадальные земли. Через несколько минут войско двинулось вперед. Величественный лес простирался во всю ширь горизонта, его древние кроны застилали небосвод, лишь местами позволяя пробиться солнечным лучам. Спустившись по крутому склону, эльфы ступили на поле, усыпанное трупами уродливых тварей. Их звериные морды и раздвоенные копыта выдавали в них зверолюдей, древних врагов эльфийского народа. Это все время это скрывались в густых кронах, тихо наблюдая за этой битвой. Старший из эльфов, Тарандил, подошел ближе и наклонился, чтобы лучше рассмотреть следы битвы. Его загорелое лицо с правильными чертами выражало глубокую задумчивость. Бой был очень ожесточенный, люди бились малым числом, проговорил он, обводя взглядом поле. Козлоногих было очень много, похоже, выводок были весьма многочисленным. Нет, люди наткнулись на большое стадо, 10 тысяч, не меньше. Другой эльф, Элендиль, склонился над одним из убитых зверолюдов, внимательно изучая нанесенные ему раны, точные и аккуратные. «Да, и они, должно быть, отлично владеют боевыми искусствами», — заметил он, поднимая глаза на Тарандила. Человеческие воины сражались слаженно и умело, несмотря на явное численное превосходство врага. «Посмотрите на разрез», — он показал на располосованный надвое нагрудник из дешевой стали. «Удар сильный и искусный, выполненный при помощи отличного меча или лезвия алебарды». Тарандил задумчиво кивнул, его изящные пальцы перебирали обломки оружия, разбросанные вокруг. Их явно сопровождал маг, добавил третий эльф, Айглинар, обводя взглядом перепаханное поле битвы. Очень мощные связки заклятий, бил щедро, сил не жалел. Хотя странно, ветра магии конкретно в этой местности очень слабые, При такой подпитке даже тусклые заклятия вызвать, уже целый подвиг, а этот ничего, без особых проблем черпал откуда-то энергию. Как бы мы с вами не проморгали пришествие кого-то, уровня Бальтазара Гельта. Тарандил поднял голову, его пронзительные глаза внимательно осматривали место битвы. Да, ты прав, Айглинар, лишь истинный мастер магического искусства может манипулировать потусторонней энергией, про почти полном штиле ветров маги. Внезапно Элендиль указал куда-то вдаль. Смотрите, там еще кто-то есть. Эльфы переглянулись, а затем быстро двинулись в указанном направлении, их изящные фигуры скрылись за полосой высокой травы. Но, приблизившись, они не обнаружили там никого. Поле битвы лежало пустынным, лишь ветер шелестел в высокой траве. Тарандил остановился, внимательно осматривая место, где, по словам Элендиля, должны были находиться раненые. Похоже, все, кто здесь сражался, окончательно покинули это место, задумчиво проговорил он. Нам остается лишь гадать о том, кто же это был на самом деле. Айглинар кивнул, его серебристые волосы рассыпались по плечам. Подытожим, похоже, это была битва неизвестной нам фракции людей и стада зверолюдов. Численность человеческого войска относительно невелико, но они сумели одержать верх над многотысячной ордой зверолюдов. А еще, их сопровождает могущественный чародей. Все верно, Элендиль задумчиво осмотрел поле боя, пытаясь найти еще какие-либо следы. Тарандил кивнул, его пытливый взгляд обводил поле битвы, словно он пытался уловить малейшие детали, способные пролить свет на это загадочное сражение. Возможно, имперцы, задумчиво проговорил он. Посмотрите на подошвы сапогов, они по большей части идентичны, различаются только размером, и вот это. Он достал из сумки несколько обломанных стрел и болтов. Видите, штамповка, таким либо имперцы, либо гномы промышляют. Да и сомневаюсь, что к югу от Черных гор найдется военная сила, способная малым числом побеждать столь многочисленного врага. Можно подумать на гномов, но они без особой необходимости не будут так далеко от гор уходить. Элендиль провел рукой по гладкому стволу ближайшего дерева, его глаза внимательно изучали окрестности. «Думаю, это и не имперцы. Они не походят на имперцев или бретонцев», — добавил он. «Слишком необычно, слишком чуждо все, что мы здесь видим. Зачем им так вклиниваться в дебри?» Айглинар наклонился, поднимая с земли обломок меча, покрытый запекшейся кровью. «Интересно, откуда они пришли?» — задумчиво проговорил он, вглядываясь в странное лезвие. «Эти люди явно обладают военной мощью, превосходящей большинство известных нам армий. Что могло привести их сюда, в эти дремучие леса?» Тарандил медленно покачал головой, его брови нахмурились в глубокой задумчивости. «Не знаю, но они представляют серьезную опасность». Элендиль бросил встревоженный взгляд в сторону леса, словно опасаясь, что незнакомцы могут появиться снова. «Да, и кто знает, куда они направились после битвы. Возможно, они сейчас рыщут по окрестным лесам в поисках новых врагов». Тарандил выпрямился, его внимательный взгляд обежал горизонт. «Мы должны предупредить наших собратьев», — твердо произнес он. «Эти незнакомцы, кем бы они ни были, представляют серьезную угрозу для всех, кто населяет эти земли. Нельзя допустить, чтобы они продолжали свое движение, не встретив сопротивления». Айглинар решительно кивнул. Его пальцы сжали обломок меча, словно он был готов немедленно отправиться в путь. «Вы правы, Тарандил. Мы должны как можно скорее вернуться в наше поселение и сообщить обо всем, что мы здесь узнали. Возможно, тогда нам удастся вовремя предупредить наших собратьев об этой опасности». Тарандил бросил последний взгляд на поле битвы, словно пытаясь запечатлеть в памяти каждую деталь. Затем он развернулся и зашагал в сторону леса, его спутники следовали за ним. Их лица выражали серьезную обеспокоенность. Глава 6. Мягкие солнечные лучи пробивались сквозь плотный полог листвы, освещая небольшой деревенский домик, утопающий в зелени. Сладкий аромат свежевыпеченного хлеба заполнял собой тихую лесную поляну, возвещая о начале нового дня в малой роще. Орхидея проснулась ни свет ни заря, как обычно. Девочка потянулась, приветствуя новый день, и ее губы тронула мягкая улыбка. Сквозь полуоткрытые веки она наблюдала, как мать неторопливо накрывает на стол, накладывая в миски дымящуюся овсяную кашу и наливая в глиняные кружки горячее молоко. Отец уже сидел во главе стола, читая какие-то свои записи, нахмурив густые брови. Орхидея, как и мама, очень сильно гордилась им, ведь он был уважаемым человеком в деревне. «Доброе утро, дорогая», — ласково произнесла мать, заметив, что орхидея проснулась. «Иди-ка умойся, завтрак готов». Девочка послушно поднялась, чувствуя, как теплые лучи солнца ласкают ее лицо. Переодевшись, она поспешила к рукомойнику, чтобы освежиться холодной водой, а потом вернулась к столу, где ее уже ждали родители. «Доброе утро», — поприветствовала она, занимая свое место рядом с младшими братьями. Отец окинул ее внимательным взглядом, а потом вздохнул и отложил в сторону свои бумаги. «Доброе утро, дочка. Как спалось?» — спросил он, обращаясь к орхидее. «Прекрасно, отец», — улыбнулась девочка, намазывая ломоть хлеба свежим маслом. «Сегодня такой чудесный день». Мать согласно кивнула, подливая сыновьям еще молока. «Да, солнышко светит так ярко. Самое время заняться делами». Отец поджал губы, бросив очередной озабоченный взгляд в сторону леса. «Вот только что-то беспокоит меня в последнее время», — тихо проговорил он. «Вы заметили, как стало тихо вокруг?» Мать закатила глаза и подсокала языком. «Ну, опять ты со своими подозрениями. Наверняка просто зверьки ушли глубже в лес, боясь летней жары. Не стоит так переживать из-за каждой мелочи. Вы и так построили частокол вокруг деревни и потратились на покупку оружия, что еще нужно, милый. К тому же из Акендорфа заверили, что наемники, которых отправили по лесным трактам, не видели ничего подозрительного». Отец вздохнул, но спорить не стал. Он прекрасно знал, что когда его супруга принимала решение, переубедить ее было невозможно. Орхидея тем временем тихо слушала разговор родителей, но не придала этому особого значения. Ее больше заботили небольшие дела, которые ей предстояло выполнить до обеда.